19 августа. Сегодня ушли наши парни. Приятели Жени звали Ваня. И к нему, как нельзя больше, шло это простое русское имя. Ваня был простым, бесхитростным, славным. Он сразу очаровал всех. Жаль мне было расставаться с братом. Но еще более жаль с Ваней. Вечером я гладила белье на дворе. Тома сидел недалеко. Тома теперь уже далеко. И вдруг калитка отрывается и входит наша. Ах, вырывается у меня. Не достали билетов. Все вместе ходили в НКВД на кино «Любимая девушка». А из кино друзья уже не вернулись. 1 сентября, снова в школу, прощай отдых, хорошее золотое лето. Впрочем, лето сейчас в полном разгаре, жара, зелень и одного желтого листка в роскошной кроне леса. Снова по литературе у нас преподает Вячеслав. Как хорошо вместо семьи к Больницкой. Когда закончилось 4 урока, мы все весело побежали домой. 2 сентября, сегодня с раннего утра, отправился в лес. Позади остался любимый город. Я оглянулась, в мире нет красивее и милее нашего Тамбова. Родной, знакомый, он развивал какую-то приятную теплоту в сердце. Хотелось петь от радости, что такой этот любимый город и лес, и все прекрасно. 29 сентября 1941 года. Военного дела не было. Ушли домой с 4 уроков. 30 сентября. Сегодня моя уважаемая соседка явилась. 2 октября. Мама моя начала работать в колхозе Покровской пригороде. Вчера нас с Евгением Ивановичем копала картофель. Сегодня мама снова ушла еще с раннего утра. Не прошло и час, как она явилась с 2,5 ведер. Как рано копали, а я не копала. Буду еще и копать. Села, насыпала, да и пошла. Сказала бригадиру, что за вчерашнюю работу не получила. И он велел насыпать мне 2 ведра, а я насыпала 2,5. Не стерпело мое сердце, но ведь это не по-честному. Ведь получили за вчерашнее. Нет, лучше заработать честным трудом, чем украсть. А вы, Евгения Ивановна, еще уверяли, что в жизни никого не обманывали, а выходит наоборот. Евгения Ивановна покраснела от гнева, но не от стыда. Вы такие опытные лгуны, не умеют краснеть от стыда. У них нет совести ни на гроша. Как противно стало Евгения Ивановна, как противно ее любовь к Михайлову. Сплошной обман, ложь. Это ложь всюду и везде, во всем. Гнусно, мерзко, пошло видеть насквозь эту женщину. Внутри ее я вижу гниль лжи, хитрости, черви, коварства копошатся в этой гнили. Вечером, придя из веселой школы, я увидел обычную картину. Обнимки, целования, гадкие, пошлые улыбки. Это называется любовью. Собираюсь ложиться спать. Я увидела Евгению Ивановну, лежащую в зале. Около нее Михаил Дмитриевич. Они о чем-то говорили. Дрожь передернула меня, дрожь гнева и омерзения. Я взяла портфель с креслом, нажала на кнопку выключателя. Спустя несколько минут я увидела свет снова. Я прошу вас выключить свет. Нервы. Дежурные стукнули в окно. Ему незачем гореть. Евгения Ивановна вспыхнула. Я тебя не понимаю, Нина. Что это значит? Заделалась хозяйка? Возмутительно просто. Нужно спросить. А то выключается она вовремя. Ну уж это мое дело. В окно свет виден. Ну и что же, стукнуло. Стукну, тогда выключим. А за это штраф 100 рублей. Я ушла в возмущение. И слышала слова Евгения Ивановны. Просто хамка, нахалка какая-то. Затаив сердце негодования, я ушла в уроки по тригонометрии. 4 октября. Снова мама собирается в колхоз. Снова я встаю в 6:30, грею щи для Жени, иду за хлебом. Настроение самое подавленное. С отрадой думаю о школе. Встает Клавдия Васильевна. В зале грязище. Делать нечего. И ничего не хочется делать. Ты бы в зале подмела. Сказала я эти слова громко. Мама стала меня так ругать, что все светлое исчезло из моих глаз. Все покрылось туманом. Вечером Женя опять рассказала анекдоты, загадки, потом стала говорить о снах, а я видела вчера во сне Ваню. Я лгала, я не хотела сказать, говорить о Григории Ивановиче. Уж третий раз я его вижу. Хочешь, я объясню тебе, почему? Да не смущайся. Я приготовилась к тому, что Женя скажет, будто бы Ваня мне нравится. Ты ему понравилась. Я? Женя, ты лжешь. Нет, правда. Он мне в поезде сказал, славная у тебя сестренка. Если бы я остался в Тамбове, я бы за ней причекальнул. Так вот, он о тебе думает, а ты его видишь во сне. Так бывает. Я почувствовала, что краска ударила мне в щеки. Краска смущения и гордости. 8 октября. Нашу школу заняли под госпиталь, сообщила Тамара. И вашу тоже. Что ты? Да, привезли койки. Вот оно, начинается, подумал я. Враг близко, это ясно. Все идут на фронт. Боевой, трудовой, милая, светлая школа, чудесный класс, где нельзя пройти между рядами или хорошо писать контрольные работы. Я узнала, что теперь нам учиться во вторую смену в 12 часов. Сегодня не учиться. Последний урок физкультуры с Грицком в эту неделю, а может быть и в этой жизни. Прощай, светлый маленький класс. Теперь мы учимся в грязном доме на площади. Тоска. Наступил вечер, прекрасный синий вечер. Я загрустила в окна. Еще не затемненные окна магазинов напоминали мне далекие вечера перед праздниками. Вся советская улица лита светом. Всюду кипит жизнь, движение. В магазинах покупай, что хочешь. Пирожные, пряники, любые конфеты, апельсины, виноград. Не сиделась мне дома. Я пошла с Томой в школу. Было без 10 минут 6 вечера. В это время у нас начался бы третий урок. Вышел бы Григорий Иванович и задорно крикнул. «Встать! Здравствуйте! Садитесь!» Его черные косящие глаза глядели бы нас внимательно с улыбкой. Началась бы перекличка. У школы стояли военные машины, крытые брезентом. Весь двор полон военными. Прощальным взглядом окинула я милый, чистенький домик, дворик, где мы маршировали и вертелись. Кругом Григорий Иванович командовал. «Нале!» «Прощай, милая школа, прощай!» — Нина сказала Тому. «Мы сейчас так глянули на школу, как бабушка глянула на наш дом перед отъездом. 9 октября. Грустно сидели мы в новом классе, огромном, темном. Через класс проходили учителя. Среди них увидели седого старика в очках. Больно сжалось сердце. Люба, принужденно весело, проговорила я. Это, наверное, новый учитель в физкультуре. Мы заставили его кувыркаться на турнике». И уроки показались большими, противными. Десятое октября. Проснувшись, я взглянула в окно. Белый свет, как цветы черемухи, сыпались на землю. Крыши домов и мосты побелели. Как хорошо, подумала я, если бы не было войны. Учились бы мы в своей новой школе спокойно и весело. Никого не отправили бы на фронт. Ни о ком бы я не грустила. Будет ли сегодня контрольная по тригонометрии? Я все повторила, приготовилась. Я люблю тебя, школа милая. Лишь тебе одной отдыхаю я. В школе весело, все смеемся мы, как прекрасны вы, годы школьные. Но пришла война, тучи грозные, и с войной мы стали веселее. Громче, громче мы смеялись, и учеба стала нетрудна нам.